Глава 13. Под напором желающих насытиться на халяву пришлось отойти немного в сторону, к стене. Даже забавно, насколько страсть к бесплатному угощению в крови у людей вне зависимости от мира и воспитания. Чувство, что дома этих аристократов не кормят, поэтому они с нетерпением ждали фуршета. Моя тарелочка с дюжиной миниатюрных птифуров смотрелась довольно скромно по сравнению с некоторыми. Ладенье, не забывая о нашем общем задании, вполголоса раздавал комментарии проходившим мимо парам. Все мужчины явились со спутницами. Насколько я знаю, даже в приглашении было прописано такое условие – привести с собой даму. Отличить содержанок от законных жен я с первого, да и со второго взгляда затруднялась. Одеты все были роскошно, некоторые со вкусом, некоторые безоново, но тут не угадаешь. Одна дама, которую я записала в деревенщины и любовницы, оказалась дальней родственницей королевской линии и сопровождала мужа генерала. То ли он ей приказал продемонстрировать на себе благосостояние семьи, то ли сама она, как сорока, обожала все блестящее, но увешана была побрякушками, как новогодняя елка. Многие лица я узнавала. Не зря все же читала статьи в газетах или хотя бы картинки в них просматривала под ехидные комментарии Парсона. Весь цвет общества, сливки, так сказать, собрались на этот небольшой прием. Осознав этот факт, я недовольно зыркнула на обманщика Ладенье, который сделал вид, что ничего не заметил. Логику его я понимаю. Хочется побыстрее отвязаться от меня. Вот и демонстрирует в самом концентрированном аристократическом собрании. Но мог бы и предупредить. Под тихий шепот мастера теней я старательно запоминала лица. Сегодня в зале собрались чуть ли не все подозреваемые из списка Ладенье. Прекрасная возможность изучить потенциального противника, а заодно отметить, кому ни в коем случае не стоит открывать дверь посреди ночи. Не успела я укусить третью тарталетку, как нас позвали на представление. Я-то ожидала увидеть привычный амфитеатр с ложами и партером, и была немало удивлена, когда нас провели в обычный, пусть и просторный зал с высокими потолками, расписанными батальными сценами с участием молний, вспышек и прочих магических спецэффектов. У дальней стены разместилась небольшая сцена, скорее даже просто возвышение метра полтора в высоту с простенькими картонными декорациями. Ни занавеса, ни реквизита особого. Оркестр из пяти инструментов, из которых я узнала только барабан, притаился в углу за сценой. Перед ней же в два ряда выстроились полукругом стулья. Дамам в кринолинах точно будет неудобно. Но о них, кажется, никто и не подумал. Конечно же, я не могла удержаться и поглядывала по сторонам, стараясь не глазеть совсем уж откровенно. Мужчины пришли со спутницами, но больше половины из них не супруги. Даже интересно, как они потом будут взаимодействовать, когда останутся в чисто женском коллективе. Хотя, скорее всего, дам нетяжелого поведения покровители возьмут с собой, как и Ладенье меня. Так что сплетничать и плеваться ядом почтенные матроны будут между собой. Как же хорошо, что я пойду с мастером теней. На каждом стуле лежали карточки с фамилиями гостей. Дейрон уверенно направился к середине ряда, но, бросив взгляд на мелкий текст с завитушками, помрачнел и двинулся вдоль сидений, вчитываясь в фамилии, и с каждым шагом суровее все больше. Наши места оказались на самом краю, так что на сцену будем смотреть сбоку. Ладенье, сцепив челюсти, медленно оглядел зал. К нему, будто ожидая этого момента, тут же подскочил щеголеватый франт с тщательно завитыми усиками а-ля Пуаро. Только лицо у него было худое и угловатое вместо пухлой, довольной жизнью рожицы знаменитого бельгийца. Деннет Армер, устроитель этого приема. В памяти всплыла позавчерашняя статья в газете об открытии очередного металлургического завода. Дела у земляного мага шли неплохо, даже очень. Постоянные извержения выплескивали залежи руд чуть ли не на поверхность. Знай себе, собирай и перерабатывай. «Нижайше прошу прощения, мастер теней». Мужчина склонился в уважительном поклоне, даже чуть ниже, чем нужно было. «Это должно быть недосмотр слуг. Ужасное недоразумение. Прошу вас, пройдемте, вы должны сидеть на самых почетных местах». Он взмахнул рукой в сторону середины зала, где стулья уже занимали седовласый старик и его супруга. Не нужно быть мастером дедукции, чтобы понять, что это именно жена. Любовниц таких старых не заводят, и уж точно с такой заботой их за ручку не придерживают. Кому-то очень повезло. Я невольно улыбнулась, а Ладенье под моей рукой замер. И только тогда до меня дошло. То есть это что? Мы должны будем согнать этих милых стариков с их мест? Как-то оно все не продумано. Или наоборот. Если нас посадить с краю, Ладенье будет иметь все основания обидеться, а оскорбленный мастер теней не самый лучший сосед. Если же ради нас потеснят кого-нибудь из середины, то уже Дейрон заимеет очередного врага. Тут рассадка и расстановка не просто значимы. Близость к середине и к сцене почетна и ценна, особенно учитывая, кто именно организатор сего действа. То есть, либо моего покровителя пытаются стравить с тем приятным старичком, кажется, министром финансов, либо желают одного из них унизить. Ни того, ни другого не хотелось бы допускать. Все эти соображения пронеслись в моей голове за считанные секунды. Так что Ладенье не успел даже среагировать, как я уже тянула его за рукав своим фирменным приемом. Он покосился на меня с надеждой. Привык уже, что я отчебучиваю разное, но вполне полезное. «А можно мы с краешку останемся?» Старательно подражая окраинному говору, которого наслышалась от Малви, прошептала я громко. «А то кушать хочется страсть как, но посреди представления выбираться за едой как-то не принято. Нет? Помешаю еще кому?» За спиной пронеслись едва сдерживаемые хохотки, но, как по мне, так деревенская простушка в любовницах лучше, чем оскорбленный аристократ во врагах. Ладенье, кажется, также рассудил, потому что развел руками, стараясь при этом не вырвать из моих пальцев рукав. «Прошу простить. Желание дамы — закон», — извиняющимся тоном произнес он, и, отшагнув в сторону, придержал спинку крайнего стула. Я поспешно усадила на него задницу. Сдвинуть меня с этого места теперь не смог бы и бульдозер. С подобной техникой мастер Армер вряд ли был знаком, но решимость на моем лице оценил по достоинству. Коротко кивнул, признавая поражение. «Что ж, надеюсь, представление придется вам по вкусу», — прозвучало несколько двусмысленно. С запозданием я вспомнила, что земляной маг чуть ли не возглавляет список Ладенье благодаря своим связям с преступным миром. Что поделать? Где металл, там и оружие из него. А дельцы обычно не особо разбирают, кому продают товар. Главное, чтобы за руку не поймали. Мастер Армер нанимал отличных бухгалтеров и посредников. Подкопаться к его документации пока что не удавалось, а на основе слухов обвинить аристократа в чем-либо, только скандал учинить. Еще и сам виноват останешься. Дождавшись, пока все рассядутся, хозяин вечера махнул рукой и скрылся за сценой. Оркестр взъярил нечто радостно-фанфарное, отчего некоторые зрители, успевшие за время подготовки устроиться поудобнее и задремать, подскочили на стульях. К счастью, обошлось без жертв. На всем здании стояла блокировка магии, так что дело ограничилось небольшим фейерверком из безвредных искр, которыми распылились заклинания. Все же у многих присутствующих боевое прошлое, особенно у старшего поколения. Да и молодежь периодически участвует в зачистках тех зверушек из бестиария, что теряют берега и подбираются ближе к столице и вообще населенным пунктам. Так что рефлексы на внезапную побудку срабатывают однозначные. Музыка сменилась с бравурной на заунывную. На сцену выбралась первая девица и довольно приятным голосом затянула невнятную арию. Слов я не разобрала, как ни старалась, но эта проблема меня и в опере родного мира преследовала. Жаль, программки не раздали. Надо будет потом устроителю подсказать. За небольшое вознаграждение, разумеется, или процент. Я все не теряла надежды наладить побочный доход. Содержанство — прекрасное занятие, но оно недолгосрочно, а пенсионный возраст в нем наступает довольно рано. Поэтому пока есть возможность, нужно шустро крутиться и заводить полезные знакомства. Главное, чтобы потенциальный бизнес-партнер не оказался злоумышленником. Захрустив очередной тарталеткой, я постаралась вникнуть в происходящее на сцене, остро жалея об отсутствии попкорна. Кукурузы, кстати, тоже не было. То ли в этом мире, то ли в изолированном регионе Риаркана. Так что о привычном для просмотра чего бы то ни было лакомстве можно забыть. По ходу действия сюжет начал потихоньку проясняться. Несколько красавиц спорили, кто из них милее, и в качестве судьи выбрали, разумеется, хозяина вечера. У мастера армии Ра оказался неплохой баритон, да и партии ему сочинили не особо сложные. Так что промышленник довольно поглядывал на свой цветник с видом петуха-производителя и таскался по сцене с венком, который вроде бы должен был вручить самой распрекрасной даме. В общем, суд Париса на местный лад, без яблока раздора. Но за венок в финале девы все равно подрались. Я, правда, так и не поняла, по сценарию ли была драка, или актрисы симпровизировали. После представления, которое, к моему счастью, оказалось не таким уж долгим, даже полтора часа не набралось, сияющий хозяин вечера пригласил всех мужчин в клуб. Дам не удостоили даже упоминанием, но подоспевшие вовремя лакеи указали оставшимся без мужей аристократкам, в какую сторону женская комната отдыха. И в данном случае имелся в виду вовсе не эвфемизм, а специальное помещение, где почтенные супруги будут иметь возможность ужаснуться развратности постановки, перемыть косточки мужьям и соседям, а также поделиться свежими сплетнями о людях, совершенно им лично незнакомых, зато известных. Впрочем, мужчины не отставали. «И что она нашла в этом выскочке?» Огорошил меня довольно громкий возглас, стоило переступить порог мужского зала. В клубе и правда было довольно дымно. Шоколадный аромат дорогих сигар и сандаловый терпкий привкус ароматических палочек смешивались, щекоча нос. Огромные окна были занавешены тяжелыми портьерами, отчего в помещении царил полумрак, озаряемый редкими светильниками на стенах и небольшими низко висящими над столиками газовыми лампами. У стены над расчерченными квадратами досками склонились любители местных шахмат. Их было немного, гораздо больше мужчин собралось за карточными столами. Девы, знакомые мне по представлению, даже не переодевшись после него, разносили на подносах напитки. Кажется, это личный гарем металлурга. Интересно, он с ними со всеми спит? Или они так, для декорации, как аренда дорогого зала и статусная выпивка? Помилуйте, ее величество тратит на своего фаворита куда меньше, чем просадил в свое время на даму ее папенька, — возразил первому оратору низкий голос. Я невольно нашла взглядом говорившего. Темные волосы. Модные в этом мире аккуратные усы с щеточкой. Глава безопасности дворца. Мастер тайн, если по-местному. Неприятный тип. Или во мне говорит не любовь к его профессии? Всегда терпеть не могла спецслужбы. И связалась вот в итоге. Да. Разговор с обсуждением любовника королевы быстро перетек к проблемам частных предпринимателей. Сплетничать о ее величестве... Да еще в компании мастера Вентре чревато последствиями. Бегло извинившись, Ладенье подвел меня к одному из столов, за которым азарт нарезались в кости хозяин вечера, мастер тайны, еще двое смутно знакомых мне мужчин, и ушел. Я послушно застыла, стараясь слиться с мебелью. Раз уж Дейрон оставил меня одну, значит, для чего-то это нужно. «Никак не могу наскрести нужную сумму», — жаловался мастер Армир. Возможно, он подразумевал этим тонкий намек на материальную помощь, но все трое его соперника покивали сочувственно головой, и тем и ограничились. «И ведь какая перспективная руда! Только плавится тяжело, зато потом ни магии не пробивается, ни оружием». «Ух ты, какая полезная штука! Интересно, это они вольфрам открыли или какой-нибудь местный вибраниум?» Примечание. Вибраниум — сверхпрочный металл, выдуманный для вселенной Марвел. Конец примечания. Заслушавшись, я пропустила момент, когда рядом со мной снова возник мастер теней. «Позвольте представить вам мисс Попову». С наклоном головы в мою сторону выдал Дейрон. Я поспешно обернулась, делая вид, что совершенно не увлечена подслушиванием. «Мастер финансов королевства, Имбер Аквир, тот самый старик, которого мы чуть не согнали с места. Дальний родственник правящей династии, огненный маг, уже лет 20 бессменно караулит казну. Только благодаря его разумности и сдержанности удается поддерживать в стране видимость экономического порядка. Про супругу его я ничего не слышала, та старалась в свете появляться как можно реже, чем заработала дополнительные очки в моих глазах. Как я ее понимаю. Удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. Я бы тоже лучше дома отсиделась. Но, увы, без меня на живца ловить невозможно. Я присела в скромном почтительном реверансе. Седой дед мне понравился. То ли военная выправка подкупала, то ли прищуренный взгляд с плохо скрываемой смешинкой. Жаль, что он тоже в списке Ладенье. Будет обидно, если вдруг выяснится, что милый старикан замешан в этом или каком-то другом нехорошем деле. Он даже на девиц, сновавших вокруг, внимания не обращал, демонстративно сосредоточившись на игре, хотя ему не раз и не два совали декольте чуть ли не под нос. Уважаю. «Вас интересует экономика, милая девушка?» Беззлобно поддел меня мастер Аквирт. Я застенчиво улыбнулась. «Признаться, да. Бизнес — это весьма увлекательно, почти как игра в карты. Тоже нужно уметь рисковать и считывать реакцию противника». Старик склонил голову на бок, с интересом меня разглядывая. Особенное внимание он уделил распущенным волосам. А потом с легкой насмешкой покосился на Ладенье. Тот в ответ пожал плечами. Пантомима была весьма красноречивой. Наш тайный план просчитали на раз, осталось только неясным, одобрили ли. Надеюсь, настоящий злоумышленник окажется не настолько проницательным.